Физиологи Браун, Шлейх и другие развили эту идею в целую теорию – теорию гиперемии. Сам Мосса, решив, что он допустил какую-то неточность, начал склоняться к новой теории. Экспериментальные данные не заставили себя ждать. Сквозь трепанационное отверстие в черепе больного ребенка доктор Черни наблюдал, как кровь во время сна приливает к мозгу. Впоследствии уже в наше время выяснилось, что отливы и приливы крови непосредственно ни со сном, ни с бодрствованием не связаны. Сразу после засыпания кровь отливает от головы, а к утру приливает, иногда даже больше, чем при самом деятельном бодрствовании. Голова у испытуемого, который засыпал на весах Мосса, поднималась вполне закономерно, но также закономерно она очутилась бы ниже его ног часа через полтора после засыпания. Об этом во времена Мосса ничего не знали, а дождаться перемены в положении весов не догадались. Да ее невозможно было дождаться, кому же удастся по-настоящему заснуть на качающейся доске. Опыт с трепанационным отверстием основательнее. Там человек спал наверняка, но врач видел усиленный приток крови, свойственный не сонному состоянию вообще, а одной из фаз сна. Между прочим, не ошибся Мосса и с умственными задачами. Пользуясь методами реоэнцефалографии, нейропсихологи установили недавно, какой отдел мозга наполняется кровью, когда человек начинает решать проблемную задачу, а какой, когда задачу на чистое восприятие, скажем, на вычленение фигуры из фона. По прошествии некоторого времени на сцену выступила гистологическая теория сна. Создатель ее, Дюваль, считал, что сон наступает от того, что после продолжительного возбуждения нервные клетки в мозгу как бы сжимаются, их отростки сокращаются, и между ними прерывается необходимая для бодрствования связь. То же самое получается и от приема снотворных – морфия, хлороформа, хлоралгидрата. Как говорил Тарханов, для объяснения сна можно было бы соединить гистологическую теорию с химической, допустив, что накопляющиеся продукты усталости и есть как раз те самые раздражители, которые вызывают постепенное размыкание нейронных цепей. В поисках яда. Организм – это настоящая фабрика ядов. Мы отравлены с головы до ног продуктами наших собственных органов, писал в своей книге «Сон», вышедший в 1918 году химик Остромысленский. «Сон», — говорил он, — «можно сравнить с остановкой машины, в которую прекратился доступ горючего, например, кислорода, вытесненного углекислым газом, или с прочисткой топки, куда набилась зола. Ночью организм очищается от накопившихся ядов и шлаков, а утром снова начинается засорение и отравление. Во время бодрствования во всех клетках тела накапливаются продукты, легко окисляющиеся, то есть с жадностью пожирающие кислород, развивали свои мысли сторонники химической теории сна. На активные нервные процессы кислорода начинает не хватать, и мы засыпаем. Во сне продукты усталости почти не образуются, так как уставать не от чего. Они окисляются, разлагаются и выводятся из организма. Кислород снова поступает к нервным центрам, и мы просыпаемся. К продуктам усталости относили мышечный креатин, так называемые мочевые яды Бушара, холестерин, но больше всего молочную кислоту, образующуюся в сокращающихся мышцах. Распространено было убеждение, что люди, занятые физическим трудом, спят крепко, потому что в их мышцах вырабатывается много молочной кислоты. Как бы то ни было, сон – это очистительный отдых, очистительный в самом что ни на есть буквальном смысле. «Все это логично, но лишь на первый взгляд», – возражает сторонникам химической теории швейцарский психиатр Эдвард Клапаред. Мы ведь часто засыпаем, не будучи утомленными, а чрезмерная усталость не дает нам иногда заснуть. Выходит, сон вызывается не одними ядами, и даже большое количество яда не в состоянии усыпить нас? И неужели ежедневное отравление не наносит организму никакого вреда? А куда деваются яды при нашей бессоннице? И, наконец, если бы мы действительно засыпали под влиянием яда, достигшего определенной концентрации, то почему мы не просыпаемся через час или через два, когда эта концентрация уменьшается до той степени, какая была у нас, допустим, в начале вечера, и еще не клонила в сон?